О, был у меня знакомый джавист, из сеньоров, он мне, написавшему свой первый класс в Hello World, про Docker Swarm также задвигал. Нихера не элементарно это. Не выдержал я. Света хихикнула. У меня сразу крылья за спиной выросли. В очередь выстроилась пачка разномастных шуток, чтобы выстрелить. Это ты сейчас на русском говорил вообще? Спросил головастик. А что, не слишком элементарно? Шутки отвалились в пользу пассивной агрессии. Камон, прервал нас Миша. Какой план на завтра? Флот северян шел на восток. Мы разобрались с очередным гнездом проклятых корабелов, когда скучающий Олег увидел паруса в море. Танку воину заняться было нечем. Он должен был хватать сорвавшихся с меня мобов и либо допиливать самостоятельно, либо подводить ко мне поближе, чтобы его залили наши ДД. Вот только, не примену похвастаться, никто не срывался. Пачки дохли на глазах, опыта падало поменьше, хоть и мобы были серьезнее, но зато совместная мощь группы чувствовалась. Я спуливал унижением, набирал скорость, давал хохот, одновременно с этим в толпе выбирался из стелса Юра Креднилик, вздымалась трава Светы, падал град стрел от Игната, взлетал в небо пузырь Жени и, в целом, бой заканчивался. Стас качал дух, Миша ковырялся в носу. Головастик красовался на коне чуть поодаль, во главе груженного каравана с лошадьми. Драккаров, уходящих в сторону восхода, было больше сотни. Множество пестрых точек шло единым курсом по волнам Зеленого моря. Вода пахла солью и гнилыми водорослями. Над головами верещали чайки. Тот самый поход. Спросил я у товарищей. Новый конунг решил продолжать дело старого. Новый конунг. Не понял Юра Кренделек. Вор повернулся ко мне, вытирая ножи, залитые черной жижей из тел корабелов. Светлана тоже обернулась. Надо отметить, что с Олегом они почти не разговаривали. Воин делал вид, что ее нет. Она изображала, что тот не очень хорошо пахнет. Это хороший знак. Ну, Миккеляж вздернул серый человек. За то, что он меня на кладбище оформил. Вот, теперь, в качестве. Попытался объяснить я. Так вот, бля, почему они на нас наезжать стали, вставил Олег. Из-за тебя. Я, бля, так и думал. Сука, ты со своими ботами лишь мозоль на жопы наши накидываешь. В качестве тимбилдинга, продолжил я, поморщившись, новый конунг отправил всех воинов на грабеж. Это логично. Сука, вот почему все так. Все убивался Олег. Из-за чеканутого, слышь, Миша. Жрец благоразумно промолчал. Олег, перестань, сказала Света. Воин сплюнул. На голове у него красовался типичный скандинавский шлем-полумаска, без бармицы. Поэтому видны были только безумные глаза и щетина. Нас как зверей гоняли, процедил Олег, потому что батолюб этот, бля, что-то опять сделал. Олег, крикнула Света. Воин двинулся ко мне, не справляясь с эмоциями. Я змеей скользнул ему навстречу, уклонился от грубого замаха и впечатал кулак Олегу в челюсть. Он отшатнулся, схватился за меч. Сука, я откатился, пока еще не торопясь хвататься за оружие. Уклонился от одной атаки воина, затем от другой. Отскочил, пританцовывая и изображая боксерскую стойку. «Прекратите!» — воскликнул Стас. «Пусть разберутся!» — перекрыл голоса головастик. Он подъехал поближе, устроился в седле поудобнее. «Ставьте на меня!» — хохотнул я, поднырнул под меч Олега и врезал воину в челюсть еще раз. Снежок покидает группу. «На, сука!» — рявкнул воин и саданул щитом. От удара клацнули зубы, но страшнее оказался плевок из системы. Вы получаете негативный эффект удар щитом. Ваши способности уклонения снижены на 100%. Следующий удар Олега я видел, как в замедленной съемке, умом понимал, как много вариантов у меня имеется, как можно поднырнуть, куда можно ударить, как поставить ногу, чтобы уйти и от второго удара в серии. Но способности уклонения, это способности уклонения, тут ничего с этим не поделаешь. Бац, бац, я отшатнулся, получив мечом в плечо и в бедро. Наконец-то полез за щупальцем, но тут Олег заорал, брызнув слюной. Волна заклинания сбила меня с ног и бросила на землю. Вы получаете негативный эффект вопль гнева. Вы обездвижены. Воин навис надо мною и пнул сапогом в голову. Вы получаете негативный эффект контузия. Да какого лешего? Сталь вошла в грудь. Олег навалился на рукоять, разворачивая клинок. И тут его смело в сторону. Где-то запел Стас. Негативные эффекты полопались один за другим. Я торопливо поднялся на ноги, в встряхнув щупальцем и выхватив короткий меч с прибавкой к урону огнем. Отыскал взглядом Олега. Воин, спеленатый травой, шипел и страшно вращал глазами. От рывков зеленые волокна лопались одни за другими. Зря, Света. Они должны были сами закончить, посетовал головастик. Шаман подъехал чуть ближе. Заклинательница сыграла бровью, немного надменно, а затем махнула рукой, и трава оставила воина в покое. Олег грохнулся на колено. Волком глянул на бывшую, затем на меня. «Олеженька, что ж ты такой неконструктивный?» — спросил я. «Унижение активировано. Ну, Егор!» — возмутилась Света. «Сука!» — взвыл воин и будто рябью подернулся. «Меня снова сбили с ног, теперь уже рывок ярости. Грибанный ты насильник!» Кратковременный стан прошел почти моментально, и я смог вогнать в Олега коварный удар, а затем вложить 3 крита с отравлением. «Перестаньте! Перестаньте!» Отчаянно кричал Стас. Игнат вцепился в барда и что-то шипел ему на ухо. «Легче стало?» — спросил я у Олега. Тот морщился. Кожа его побледнела. На каждый взмах я реагировал лишь уклонением. В драку не лез и держал дистанцию, чтобы и рывком меня не сбило, и щитом еще раз не приложили. Что делать с воплем, не знаю. Будем надеяться, что под унижением у него с ним не заладится. «Сука!» — сплюнул воин. «Если бы не Светка!» Тут спорить смыла не было. Да, своим поступком, несомненно благородным, заклинательница совсем не помогла. Даже наоборот, я чувствовал себя униженным, а Олег несправедливо пострадавшим. Прав. Я выпрямился, убрал оружие и развел руки в сторону. Ты победил. Света, дай ему сделать то, что должно. Воин все стоял напротив, прикрывшись щитом. По-моему, он немного обалдел от такого хода, как, в целом, и остальные. «Ну, давай, хреныч», — сказал я. «Что ты задумал, сучныш? Ты ведь на самом деле прав. Да, из-за моего щепетильного отношения к местным персонажам вы пострадали. Я виноват. Можешь меня вольнуть, раз станет легче. Пока яд не дотекал. Но только вот учти, что я поступлю так и в следующий раз». Олег тоже выпрямился. Опустил щит. «Мы ведь люди, блядь», — в сердцах сказал он. «Не боты, блядь, не программы. А тебе будто все игра. Мне всегда было проще с программами. Примите это. Это не значит, что вы хуже. Это значит, что они не хуже». Я протянул ему руку. Воин посмотрел на нее с изумлением. Затем попытался разглядеть мои глаза в маске. Сделал шаг навстречу. И кулем рухнул лицом на землю. «Вы убили игрока Снежок, сценарист. Она была красива, это точно. И знала, как себя подать. Как надо пройти, как посмотреть. Как правильно встать, чтобы выглядело соблазнительно, а не пошло. Причем обнаженная девушка за стеклом делала все это совсем неосознанно. Это радовало, так как картинность хороша для разового употребления. Потом уже чувствуется двуличность, которая придает истинную красоту, которая уже не возбуждает, а раздражает, которую хочется покарать». Сценарист улыбнулся. Под покровом темноты он подошел к дому со стороны леса. Бесшумно пересек газон и остановился метрах в 10 от освещенного окна. Свет дарил хозяевам коттеджа иллюзию безопасности, скрывая ночного гостя за пределами дома, созидая тьму, в которой таились монстры. Влюбленная парочка была тут как на подиуме, под светом софитов. Спокойные, уверенные в себе люди, лишенные первобытного страха перед лесом, перед тьмой, полагающие, что в наши спокойные дни из чаще зло не выбирается. Сценарист резко обернулся, уставился на черный лес позади. Уж кто-кто, а Андрей знал, демоны существуют. И сейчас ему показалось, что один из них наблюдает за ним из мрака. Рука нырнула под куртку, нащупала теплую рукоять пистолета. Металл успокоил. С дыханием изо рта сценариста шел пар. Похолодало. Лес отсырел. Если бы не резиновые сапоги, на 3 размера больше, чем надо, то ноги были бы уже мокрые. Предзимний лес не такой сырой, как весенний, но все же сырой. В ночи был едва слышен гул от стеклянного домика. В самой деревушке устало и равнодушно брехал пес. На одной из кривых улочек бесполезно горела лампочка разбитого фонаря. Живых домов в поселке осталось немного. Это ожидаемо, ведь старики умирают, не в силах изменить привычный быт. Молодежь уезжает, не желая идти по той же дороге и мечтая, пока есть силы, все сделать иначе. Да. На смену им приходят те, кто может заработать на комфортную жизнь, кто не боится леса у дома, уверенный, что привычная ему цивилизация не подведет, что такое бывает только в страшных романах да фильмах, и только в Америке. Сценарист сделал шаг к свету. Такие богатые идеалисты рушили саму идею деревни, где люди селились ближе друг к другу, чтобы было где искать помощь при необходимости. Теперь это все эскаписты, интроверты, дауншифтеры и десяток другой новомодных определений людей, не способных жить в полноценном обществе. Отчасти Андрей и себя причислял к таким. У него, правда, всегда было чем заняться. Времени никогда не хватало. А вот тут, в стеклянном домике, влюбленные попросту убивали столь хрупкий ресурс. Парень сидел у телевизора с бутербродом в руках. Девушка расположилась на небольшом кресле, закинув ножки на подлокотник и облизывая ложку из-под йогурта. Привыкший к сексу молодой человек был полностью поглощен происходящим на экране, не отвлекаясь на соблазнительные изгибы подруги. Да и красотка смотрела фильм с интересом. Сценарист зашел так, чтобы и самому глянуть в огромный экран. С изумлением узнал в картинке того самого Мюнхгаузена из советского кинофонда. Покачал головой и вновь обернулся. В лесу что-то хрустнуло. Отчетливо. Андрей развернулся и сделал несколько шагов во тьму. Прикрыл глаза, вслушиваясь в лес. Зверье. Может быть, нормальному человеку в такое время, в такую погоду, в таком месте, делать нечего. Он стоял несколько минут неподвижно, тщательно контролируя дыхание и успокаивая мысли. Тишина. Если и пришел кто из лесных обитателей, то уже ушел подальше от человеческого логова. Очень хотелось курить. Сценарист выпрямился, повел плечами и медленно вдохнул свежий ночной воздух. Бросил в рот дрожже, покатал его языком и зашагал к дому. Входную дверь они не запирали. Андрей проник в дом без единого скрипа. После ночной прохлады тепло протопленного жилища показалось душным. Он даже расстегнул молнию на куртке. Тихонько отворил дверь в ванную, скользнул внутрь. Душевая прямо напротив, рукомойник слева. Унитаз в дальнем углу, за ширмой. Имитация раздельного санузла. Сценарист опустил взгляд на сапоги. Осторожно выполз из них, взял холодную обувь за голенище и прошел в дом. Поставил их на бочок. Задернул ширму и забрался на унитаз с ногами. Приготовил транквилизатор. Прикрыл глаза. Оставалось только ждать. Первым в туалет пошел мужчина. Повезло. Когда хлопнула дверь, Андрей сдернул колпачок. Подобрался. Парень с телефоном в руках отдернул ширму, вскинул голову в изумлении. Глаза расширились. Щелкнул спуск. Сценарист подался вперед, хватая подстреленную жертву. Игла вошла в шею. Телефон грохнулся о кварцвиниловый пол. Парень рванулся, но уже не так уверенно. Скорее пьяно отшатнулся, с каждым мигом теряя силы. Андрей последовал за ним, придерживая слабеющее тело, аккуратно отпустил будущего игрока на пол, перетянул ноги и руки пластиковыми стяжками. «Что такое, Слав?» – послышался голос девушки. Сценарист поднял голову, натянул на лицо вязаную маску, собранную в виде шапки, и вышел в гостиную. Красавица все еще сидела на кресле, чуть переменив позу. Андрей облизнулся, но когда девушка в испуге завизжала, увидев гостя, то весь сексуальный шарм с нее ушел. Зло ощерившись, сценарист двинулся к жертве. Обнаженный мужчина, легкий противник. Женщина, нет. Она повалила кресло, выскакивая из него. Метнулась к камину за кочергой. Сценарист поднял руку с пистолетом-транквилизатором. «Стой! Не подходи!» — закричала девушка, схватив острую железку. Андрей склонил голову на бок, а затем нажал на спусковой крючок. Жертва попыталась отмахнуться от иглы кочергой, но промахнулась, ахнула, уставилась на вошедшую в живот стрелку с зеленым оперением, подняла на сценариста мутнеющий взгляд и повалилась на дорогой ковер. Андрей подошел ближе, перевернул девушку на спину. Хороша, но некогда. Капсулы для обоих игроков у него были, поэтому он просто погрузил тела в их же смарт. Доехал на машине крошки до отворота, где ждал своего часа фургон. В этот раз у Андрея не было никакого прикрытия на случай полиции, но и дороги предстояли не федеральные. Проселки Волосовского района, многие из которых не видели ГАИ несколько лет. Связав пленников покрепче, Андрей отогнал смарт назад в деревню. Поставил в гараж, навел порядок в гостиной, критически осмотрел дом, стер отпечатки, выключил свет. На улице ему вновь показалось, что за ним наблюдают. Сценарист долго слушал темноту, косясь на черный лес, а затем зашагал в чащу, чтобы уйти из деревни и никому не попасться на глаза. У себя Андрей был уже утром, а к 10 часам влюбленные оказались в капсулах, разделенные навеки. Девушку сценарист отправил на замену Адама, суппорта из пяты Титана, а парня в Кхаулин Ильсикка, Дамагером. Пусть у них будет интересная мотивация в будущем, если оно вообще у них найдется. Светлана уже начала обход. Наблюдая за ней одним глазом, сценарист погрузился в виртуальную реальность, чтобы посмотреть, как заселились новые постояльцы. Проверил договор с Шутом. Нахмурился. Паренек все еще не выполнил то, что у него попросили. Андрей хрустнул пальцами, стиснул зубы, прищурившись. Дерзость должна иметь меру. Если надо сломать, так не вопрос, Андрей Шута сломает. Что-то смутило его. Что-то ненавязчиво простое, но необычное. Сценарист переключился на пяту Титана. Проследил за тем, как мечется по новому миру девушка. Вывел на экран ее будущую группу. Хлопнул по карману в поиске пачки сигарет. Наткнулся на Драже. Посмотрел на коробочку с белыми леденцами так, словно в ладонь попала липкая мерзость и с рыком отбросил прочь. Взгляд вонзился в зеленые таблички с именами. Пальцы легли на клавиатуру. Застучали по клавишам. Камеры закрутились, завертелись. Слева выползли логи. Он еще раз перепроверил время, настройки, число. Все точно. Игроки общались вот буквально прямо сейчас, сию минуту. Сценарист вывел камеру на них. Убедился, что глаза его не обманывают и откинулся на спинку стула. Потер переносицу. «Как?» — хрипло спросил он сам себя. Перечитал еще раз. «Адам, там может и нет ничего на колдуна, Лехандри. Зачем снова идти?» Трэш отвратительный на голодных глазах. Лучше, как позавчера, желтопузов пофармить. С них бафы падают. Измученное тело Адама он утопил 3 дня назад в болоте. Сценарист посмотрел на дрожащие пальцы, покрутил кистью и вновь перевел взгляд на монитор. Вывел камеру так, чтобы видеть лицо игрока. Боевой татуаж на лице, веселые глаза. С широких пол кожаной шляпы свисают разноцветные шнурки, на концах которых сверкают золотые фигурки. Точно Адам. Никаких ошибок. Виски сдавило. Андрей облокотился на стол, массируя их указательными пальцами. Повторил. Как? Глава 17. Социальная инженерия. Слышь. Олег сбил с ног корабела, покрытого гигантскими волдырями-ракушками. Низвергатель мобов лихо крутанулся и с разворота грохнул мертвяка топором, явно вложив какую-то способность при этом. Воздух колыхнулся, корабел воткнулся в песок и сдох окончательно. Олег поднялся с колена, крутанул топор в кисти и сплюнул, подмигнув мне. Правильные пацаны опосля потасовки обязательно братаются. Так заведено в большом мире. Под это даже подводится психологическая линия. Самцы, мол, самоутвердились, проявили себя и теперь соперника рассматривают как потенциального союзника, который не побежит в кусты при опасности. Чертова душеведческая наука отчасти права. Я почти моментально перестал бесить Олега. Он меня, правда, все одно тревожил. Особенно если вспомнить парочку нехороших знаков в том приключении, с выводком и Светланой. Но в целом, напряжение между нами ушло. Стоило отдать головастику должное, человек понимает, как работают людские отношения. К этому персонажу, пожалуй, тоже следовало отнестись с осторожностью. Потому что нельзя копаться в чужих душах и не испортить свою. Хорошая, красивая фраза. Вот только корабела, на котором оторвался Олег, я упустил осознанно, чтобы не скучал. И чем я после этого не социальный инженер? Ахахаха. Подобрал я боевым хохотом катящуюся за мною толпу корабелов. Флот северян весь день полз за горизонт и последние драккары растворились в дымке ближе к вечеру. Там, по ту сторону моря, скоро начнется жара. Если здесь все по классике, а, судя по противостоянию с адептами распятого, здесь пока каноны соблюдаются. Церкви загорятся, хищные стаи звероподобных бородачей ринутся по деревням, из городов поползут их ловить местные дружины. Кровь, дым, болезни. И тут мы, все в белом и с напоминанием о приходе серого человека, высаживаемся, как на Амахубич. Слева гнилозубые, круглощитовые бардачи, справа хрен его знает какая еще зараза готовая к войне с любым противником. Как мы туда планируем попасть? Спросил я у головастика в процессе очередного переезда от зачищенного корабля к другому скопищу мобов. Первоначально план был такой. Вы набираете уровень, мы двигаемся в Зиергард. Это было до того момента, как один шут решил поиграть в геополитику и оттяпать у Фредли Шимана кусок земли. «Подонок», — в сердцах сказал я, — «вот удавил бы за такое скотство». Головастик повернул ко мне маску, узрел в ответ широко намалеванную улыбку моей. Продолжил. «Посему ехать вместе с ним в столицу оскорбленной страны, занятие неблагоразумное. Нет, мы можем попробовать, но тогда грести придется нам самим. Ты умеешь управлять драккаром. Это как лодкой в Ведьмаке. Кнопка W, вперед». Кренделек ехал рядом с нами и шутки хмыкнул. А вот его тезка никак не отреагировал, будто и не слышал ответа. «Теперь я выдвигаюсь за кораблем самостоятельно», — головастик отвернулся, глядя куда-то вдаль. «Нанимаю команду и возвращаюсь. Конфликт ваш вижу разрешенным, поэтому могу оставить вас здесь ненадолго. Вы же ничего не испортите». Я покосился на Олега. Он и Миша ехали чуть в отдалении. Света держалась ближе к нашей группе, рядом со Стасом и Игнатом. Барт расслабленно о чем-то с ней говорил, лучась удовольствием объевшегося сливками кота. Он ни о чем не переживал, ничего не должен был планировать и просто плыл по течению. «Все будет норм», — уверенно заявил я. «Надеюсь на твое благоразумие». Я отстраненно кивнул, почти не слушая предводителя. «Пока драки нет, и мы двигаемся к следующему кораблю, можно полазать по бастиону. В мясодельне вот-вот должен был достроиться алтарь верности. Да и Рейволк отправился к большому красному вопросительному знаку со всей отстроенной мною аравой. Что там такое, я не знал, и порядочно нервничал. Положить там барда и все войска категорически не хотелось. Но навыка разведка мне не занесли, а жилище повешенных дротов будет открыто только при силе территории бастиона равной 4. У меня же, после того расширения, набиралось только 2. Что нужно сделать для следующего расширения, я не знал. И несмотря на то, что мне все еще приходилось расхлебывать последствия первой экспансии, вторую злобный шут сдерживать не планировал. Потому что хреноватую встречу моему юморишеству организовали в той деревушке. Так что Рейволк вот-вот войдет под своды зловещего вопросительного знака, а среди унылых фабрик по производству трупов послышится «Джобс Данн», неведомые репутационные герои начнут стекаться под знамена Лолушки Полирожденного, владыки мясодельни, повелителя министрелей и разрушителя устоев до личной жизни. «Ты все возишься в бастионе?» — спросил головастик. «Кто здесь?» — испуганно вскрикнул я. Подпрыгнул в седле. «Увлекательная штука», — признался он, снова не поощрив мою клоунаду. «Бастионы нравятся мне больше иных составляющих. При желании можно никуда не ходить и развивать свои владения. Если хорошую защиту выстроить, то неподготовленная группа игроков ее нипочем не покорит. Ты знаешь, что отряд можно возглавить самому, а не только героем, и с ним уже захватывать ресурсы. Откуда ж?» — головастик понимающе кивнул. «Бастионы – это наш билет на выход. Всеми силами выбьем укрепления на побережье, вместе заберем все ресурсы, чтобы не терять время на развитие героев. Так, а развитие разве репутацию нам не скурвит? Любой бастион требует подхода с умом. Это ты взял монстрятник. Его смысла конвертировать мало. Проще забрать награду. Среди прочих твердынь есть и святилища, муниципалитеты всеобразные, ставки орденов, храмы. То, что качает репутацию со страной, в которой находишься, а не уничтожает ее. Если берешь что-то враждебное, то сиди тихо и не отсвечивай. Надеюсь, я доступно использую твой язык. С языком точе, епта». Сымитировал я голос классического гопника и хохотнул. Но тут же осекся. «Сообщение из бастиона мясодельня. Поздравляем. Ваш отряд вступил в бой с детьми подземелий, охраняющими пруд зовущих голосов, и победил. Таящиеся в глубинах духи отныне будут служить вам. Ваш герой Рейволк получил 24 уровень. Ваши потери: 6 боевое братство Зодчий, 32 малыш Зодчий, 3 псарь Зодчий, 12 мастив Зодчий, 15 посланниц Зодчий. К отряду присоединились 10 Никки. По коже проскочили колючие лапки нервов. Во рту появился привкус стали. Язык стал шершавый, холодный. Я едва не сплюнул, запамятовав, что ношу маску. Армия Рейволга разбита. У него осталась сестра, 5 братств, 10 малышей и 1 мастиф. Чертов красный вопросительный знак почти похоронил все собранное непосильным трудом. Твою мать. Надеюсь, никки того стоили. Узнать, что такое никки, не удалось. Поиск в игре никто не вкручивал. По функционалу бастиона гайдов тоже нет. Среди еще неактивных зданий ничего похожего на пруд не было. Что-то уникальное. Надеюсь, не уровня обычного пизанта твари. Головастик наблюдал за моими пассами молча. Второе сообщение из бастиона появилось почти сразу после первого. Алтарь. Ну, тут-то хотя бы без приключений. Поздравляем. Ваша репутация привлекла в мясодельню героя. Курхалмаспин Хансен, колдун первого уровня. Посмотреть информацию о герое. Нормальному игроку глубоко насрать на биографию, ему статы подавай. Поэтому я полез читать, кто вообще зашел на огонек мертвых. Я же, того, чеканутый, с языком особенным, по мнению головастика. Как ж ему, должно быть, тошно внимать речам Миши. Так, отставить. Кого в обитель мертвецов принесли зловещие ветры. Курхалмаспин Хансен всю жизнь был изгоем в родной деревне Хвамстаге. С детства Курт из-за своего горба служил объектом для издевательств и насмешек, как от окружающих ребятишек, так и от взрослых. Чужой среди своих, мальчик нашел в себе силы совсем иного рода, обратившись к темным материям. Тайно изучая зловещие чары, Курт погружался в них все глубже, отдаляясь от сородичей, но так и не осмеливаясь явить им свою сущность. Страдая в одиночестве и не находя в себе смело ваше появление в землях Фредлишемана придало Курту Хансену смелости, и он покинул родную деревню, чтобы познать свободу. Я вспомнил горбуна в той деревушке у реки, где админ меня лошадьми воспитывал. Божечки-кошечки. Внимание! Репутационные герои не могут быть добавлены в клан, не могут быть добавлены в соратники. Будьте осторожны, репутационные герои способны отвернуться от вас, если вы чем-то их разочаруете. Я в натуре местный антихрист, и ко мне потянулись первые отщепенцы. Нет, оно, конечно, приятно, оставить след в истории, но как-то не таким образом хотелось это сделать. Других героев в алтаре не нашлось. Принять репутационного героя в мясодельню. Репутационные герои, это хорошо или плохо? Спросил я вслух. В твоем случае отвратительно, серьезным тоном ответил головастик. Это потому что я черный. Машинально парировал я намеком на голливудские фильмы с чернокожими героями. Это потому что у тебя губительное отношение с местными фракциями и единственное, что ты делаешь удовлетворительно, это портишь их дальше, терпеливо пояснил шаман. Корабль с бродящими вокруг мертвецами приближался. Солнце нависло над морем, пуская в нашу сторону огненную дорожку. Я опустил руку с вытянутым средним пальцем, направленную на головастика. Шаман понимающе хмыкнул и, сжалившись, добавил, если дашь ему войска и как-то испортишь с ним репутацию, такой герой просто уйдет из бастиона со всеми твоими юнитами. Просмотреть текущие отношения с ним нельзя, он либо за тебя, либо против. Внутренние алгоритмы, расчет которых еще нужно изучать. Он привстал в стременах, оглядываясь, тебе дали репутационного персонажа, да, и вот теперь не знаю брать ли его, ты запугал меня, старик. Просто не храни все яйца в одной корзине, пожал плечами шаман. Я уставился на вопрос системы. Вот в чем, скажите, заключается репутация этого Курта. Если обнимать белочек и расчесывать гриву радужным пони, это выбесит колдуна из деревни Хвамстаги или порадует. Или же для поддержания хорошего ко мне отношения я должен буду регулярно сажать на кол мирных жителей и с неприятным хихиканьем поедать младенцев. Сложно. Но система таки получила мое «да». Перекинув героя в мясодельню, я сунул ему в отряд два собранных зодчий боевых братства. И тут увидел. Внимание, у вас достаточно очков славы, чтобы расширить влияние бастиона. Увеличение владений позволяет собирать больше ресурсов, открывает доступ к определенным постройкам, меняет отношение соседствующих фракций. Третий уровень. Егорка парень простой. Видит кнопку, нажимает. Потом бьет себя по пальцам. Но, все же, нажимает. Там ведь скоро и дроттов повешенных можно набрать, и ресурсов больше собрать. И вообще, чего уж там, моя репутация и так здесь прохудилась, толку-то переживать теперь, расширить. Что это? Встревожился Юра Кренделек. Почему враждебная, Юра? Головастик погрузился в систему, а затем повернулся ко мне. Позади послышались недоуменные возгласы товарищей. Ой-ой, стало чрезвычайно неуютно. «Ты что-то знаешь об этом?» – очень тихо спросил шаман. Таким тоном, наверное, задают вопросы с пистолетом в руках, когда холодный ствол утыкается в висок виновнику и ответ, в целом, вряд ли уже что изменит. «Что знаю?» – осторожно спросил я. Репутация с кланом Фредлишеман враждебная, головастик остановил коня. Мне тоже пришлось придержать черную кобылу. Нас нагнали остальные ребята. Вокруг шамана образовался круг из лошадей. Светлана встала рядом со мною. Я скосил взгляд на девушку, залюбовавшись профилем. Она словно почувствовала мой взор. Повернулась, приподняв бровь. Я лихорадочно подмигнул в ответ, но снова забыл про маску. Снять ее надо. Толку все одно никакого. Но, блин, вдруг пригодится эта перекоченная харизма. Я тебе подмигиваю, уточнил я, очень бесшабашно и с намеком. Светлана улыбнулась, склонилась в седле и похлопала меня ладонью по бедру. Тоже подмигнула, а затем с независимым видом выпрямилась, заправила прядь волос за ухо и сделала вид, что всецело увлечена происходящим. У меня даже в горле пересохло. В ушах застучали дворники. Громче, чем обычно. Больнее. Я почти повернулся. Почти. Кто что сейчас сделал? Вкратчиво поинтересовался шаман. Память вышвырнула меня на ту дорогу, в сырое крошево металла и стекла, в пахнущий солью и свинцом салон автомобиля, по выбитому стеклу которого лупит дворники. Я вцепился в поводья. В центре, над солнечным сплетением задрожала колючая жилка. «Нет», — одними губами прошептал я. «Нет, Егор». Послышался ее голос. «Такой родной, такой чужой, такой чуждый. Егор, ты меня слышишь? Егор, Егор, смотри, блять», — выругался я вслух. Вокруг на меня обернулись товарищи. Разумеется, не с тем связав злое высказывание. «Егор», — выжидательно спросил головастик. «Я бастион расширил», — глухо признался я. Шаман кивнул. Евгений закатил глаза, мол, опять экспансия. «Возможно», — сказал головастик через паузу. «С тобой все хорошо», — снова склонилась ко мне Света. Я отшатнулся, добившись лишь изумления на лице заклинательницы и некой обиды. «В прошлый раз при расширении с тобой в группе кто-то был», — уточнил шаман. «Да, но репу им срезало потом, когда в драку полезли», — голос раздавался будто со стороны. Разум неохотно отпускал обочину шоссе, где закончился смысл жизни Егора Гореева. «Хорошо», — кивнул наш лидер. Махнул рукой на корабль с мертвецами. «Добивайте. Мне надо подумать. Извини. Я не знал», — сказал я ему. «Не кори себя. Я сам говорил тебе проводить экспансию при первой возможности. Нас не должно было зацепить падением репутации», — отмахнулся головастик. Выглядел он немного потерянным. «Это логично, но это не системно. Случилось изменение не твоей репутации относительно Фредлишемана, а Фредлишемана относительно нас. Как в случае с гибелью конунга унии от рук серого человека». Он замахал пальцами, набивая сообщение на невидимой клавиатуре. Обращался к сущности. К этой сучьей сущности, озадачившей меня так, как только специально можно было озадачить. Со злым умыслом. Стало холодно. Я поежился, но направил коня к кораблю с мертвецами. В свете заката тени стали длиннее, небо залило розово-красными тонами. Если репутация со всеми кланами враждебная, то корабль нужно будет брать с боем. Божечки-кошечки, неужели тут нет какого-нибудь наемного кораблика или захудалого контрабандиста? Я уж не говорю о какой-нибудь гоблинской мегакорпорации, стоящей над политикой и признающей только одну власть – власть денег. Вон, во всех играх, корабль, отводящий тебя в большой мир из нубитника, не признает никаких законов. Он вне мелочных отношений. Ты можешь ехать, разложив на палубе головы местных королей и королев, никто слова лишнего не скажет, если ты купил билет. Самый правильный общественный транспорт, который нельзя остановить даже если хочется. Мне вспомнилось детство и вторая линейка, когда мы с парнишкой из Германии организовали торговлю ресурсами между нубской локацией и Гераном. А чтобы не тратить золото на билет корабля, пересекали море по дну, на лечебных зельях. Тут такое точно не прокатит. Я посмотрел на Светлану. В горле собрался комок смешанных чувств. Заклинательница поймала мой взгляд и отвела глаза. Нехорошо получилось. Со всех сторон нехорошо. И для всех сторон. Впрочем, пренебречь, вальсируем. Глава 18 в реальном мире. Ты же знаешь, что, когда Господь раздавал всем психическое здоровье, я доедал свои, и я подчеркиваю слово «свои», ногти в самом темном углу и притворялся холодильником. Сказал я, сев рядом со Светой. Народ разошился спать. У костра оставалась только заклинательница, задумчиво гипнотизирующая огонь. Девушка напряглась, чуть отодвинулась. Ну, оно понятно. Женщины не любят, когда от них как от чумы шарахаются. А я ведь именно так и сделал сегодня. Контакт физически разрывал. Так, в моей мысленной репетиции это вызывало улыбку, растерянно продолжил я. Вечер вышел неприятный. Несмотря на то, что вины моей прямой в случившемся не было, и головастик во всеуслышание это обозначил, в воздухе повисло некое недоверие. Да, пожалуй, так и назовем эти подозрительные взгляды да натянутые улыбки. Света повернула ко мне лицо. Прищурилась. Красивая. Черт, какая же она красивая. Даже когда взгляд холодный. Что-то случилось, Егор. Прости за сегодня, я не хотел тебя обидеть. Она нахмурилась. Ой, как нарочито нахмурилась. Так обычно делают, чтобы потом с наслаждением окунуть лицом в никчемность. Это называется «ты слишком много о себе думаешь». О чем ты, Егорчик? Не обманула она моих ожиданий. Я с интересом склонил голову на бок. Сдвинул маску с лица, чтобы она видела мое изумление. Вот как, значит. Хорошо. Будем устраивать ритуальные пляски. Секунду, я встрепенулся, сделал гимнастику для лица, которую еще называют собачьи щечки. Расправил плечи, вернувшись героем в стиле принца Чиминга из Шрека. Так, вроде норм. Пойдет. Я подался к девушке. Я говорил о той искре, что проскочила между нами, но глупость и боль моя испортила божественный момент, разрушив притяжение миг. Нет предела скорби моей и слезы душат меня. Глаза Светланы округлились. Я склонился еще ближе, переходя на жаркий шепот. То был страх перед будущим, перед силой чувств моих. Пожар в сердце мог спалить тебя, я должен был. Егор, ты больной что ли? Ее лицо было прямо перед моим. Удобно. Очень удобно и своевременно. В целом, на такой ход событий и рассчитывать не приходилось. Варианты, которые роились в голове до этого, были гораздо более отвратительны и фальшивы. А тут так все сложилось. Я торопливо клюнул ее сухими губами в губы, как во время битвы взглядов чмокает серьезного оппонента полоумный боец. Взгляд Светы вспыхнул огнем. Рот раскрылся в изумлении. Ну дык, Свет. Пожал я плечами. Ну дык да, больной. Эй, я ж с этого и начал. Здрасте. От пощечины голова мотнулась в сторону, но я сделал вид, будто увидел что-то в том направлении, кивнул невидимке и вновь посмотрел на заклинательницу. Улыбнулся. Еще раз такое учудишь. Прошипела Светлана, встряхнув рукой. Я не мог убрать улыбку с лица. Пришлось даже помассировать щеки, под гневным взглядом девушки. В итоге просто натянул маску. Пожал плечами. Уставился в огонь, не прекращая скалиться. Света буравила меня гневным взором. «Не, я понимаю, что мы даже кофе вместе не пили», — сказал я. «А до изобретения кино в этом мире еще далеко. Но я должен был это сделать». «Что сделать?» «Ну, это...» Я показал пальцем на нее, на себя, ткнул в маску, в район губ. «Это Олег тебя надоумил». Шепот стал свистящим. «Вау-вау! Вот только не вписывайте меня в ваши разборки!» Поднял я ладони, защищаясь. «Я псих, но не настолько, чтобы в пары лезть. Мы не пара. И если это он, то передай ему, что...» «Фак!» Все же очутился меж огней, да. Жалобно протянул я. «Стопы! Не хочу ничего знать. Милые бронятся, а потом нам на братских могилах не ставят крестов и вот это вот все. Вы помиритесь, а мне с этим жить».